Глава 62. Отмытая до блеска Гелла забралась в заранее приготовленную постель и уснула. А проснулась от того, что ей снова приснился грустный Селен на белоснежных ступенях и алое платье, плещущее облаком рядом с ним. Захлебнувшись чувством нежности и вины, девушка села на постели. Вокруг было темно, но зрение, то ли вампирское, то ли оборотное, быстро подстроилось. Она разглядела балдахин над кроватью и, вздохнув, пошевелилась. Тело сковало тяжестью, и что-то неудобно острое впивалось в ребра. Присмотревшись, герцогиня завозилась, расталкивая нежданных визави. С одной стороны кровати в нее тыкалась локтями Мия, а с другой защищал от всего на свете Ивен. Друзья, не просыпаясь, отодвинулись, и герцогиня услышала тихое пение лягушек в чуть светящемся горшке. Осторожно выбравшись из теплых одеял, Гелла на цыпочках подобралась к горшку, одергивая и расправляя одолженное хозяйкой одеяние, длинную и широкую полотняную рубаху с пышными рукавами и глухим воротом. Вечером перед сном она хорошенько покормила лягушек, не забыв добавить те крохи магии, что появились после бани. И вот сейчас с удивлением наблюдала, как лягушки, собравшись в круг на дне горшка, тихонько поют, задрав мордочки к четырем самым крупным икринкам на стенке их жилища. А икринки все набухали и набухали. Лягушки пели все звонче. И вот одна совсем уже большая икринка лопнула. Из нее потекла вода. А следом выскочила лягушечка. Маленькая, черноглазая, точь-в-точь такая, малиновая в зеленую крапинку, как погибшая на дороге. Следом за товаркой выпала оранжевая в фиолетовую полосочку. Потом алая в желтой крупке и темно-зеленая в багровых разводах и голубых крапинках. Новорожденные свалились в самый центр круга и, жалобно квакнув, раскрыли рты. «Ой, их же покормить надо!» — спохватилась Гелла. Но в комнате еды не было. Совсем была растерявшись, не идти же греметь посудой ночью на кухню трактира. Девушка вспомнила о припрятанных оборотнем пирожках. И точно, они так и остались в корзинке. Расковыряв изделия доброй вампирши и накормив малявок вареными мелкорубленными потрохами, Гелла зевнула и вновь вернулась в постель, подтолкнув длинноногого Ивена ближе к костистой Мия, подумав лениво. «В комнате тепло, а считать ребра локтями принцессы — не моя привилегия». И тут же уснула. Утро началось с крика, волчьего воя и отборного мата. Ночью Мия и Ивен так переплелись руками и ногами, что, проснувшись поутру, принцесса, не ожидавшая увидеть оборотня лицом к лицу, шарахнула его молнией. Непроснувшийся Ивен, рявкнув волком, начал оборот и подпрыгнул от вопля Геллы за спиной. Услышав шум, в комнату ворвались стражи и обнаружили охраняемых лиц вместе с комком одеял на полу. Причем Мия оказалась под оборотнем, а Гелла венчала эту кучу малу розочкой на торте. Стражи замерли, боясь подступиться. И тут Ивен сложился пополам, получив под вздох острым вампирским локтем, а Гелла скатилась с его спины и врезалась в столик. Графин с морсом решил, что голова герцогини ему нравится больше, чем столешница, и тотчас опрокинулся на нее. Разбуженные лягушки запели, а в дверях заорала хозяйка, принесшая знатным гостям горячую воду для умывания. Тазик грохнулся об пол, вода залила все вокруг. «Замечательное утро!» — сказала Мия, выбравшись из-под Ивена. «Все в порядке, это не кровь!» — утешила она, орущую на одной ноте вампиршу, и тут же напомнила. «Нам бы все же умыться!» — и закрыла дверь. «Так, Гелла, ты пока полежи, кувшин тяжелый. Ивен, а ты чего разлегся? Вставай! Сейчас умоемся и пойдем завтракать. И, кстати, кто мне расскажет, как мы все тут оказались?» Герцогиня закатила глаза и пожалела, что не умеет картинно терять сознание.